Глава 57. Виктор Павлович снял военную форму и надел гражданское платье, потому что сегодня он шел на свиданку с одним из сексотов, а через час с другим, а через два с третьим. Сегодня он встречался с ними не только для того, чтобы узнать, где и что заминировано, и кто кому загнал партию воровных гранатометов. Сегодня его задачей было слить им информацию. Сегодня, расспрашивая о каких-нибудь пустяках, он должен был поинтересоваться у них местонахождением чеченцев, которых власть подозревает в случившемся накануне убийстве главы уважаемого всеми Тейпа, и предупредить их, чтобы они держали язык за зубами. Потому что чем больше он будет настаивать на секретности, тем вернее они растрезвонят о том, что узнали по всей округе. И тогда информация быстро дойдет до ушей тех, кому она предназначена, до родственников погибшего, которые поклялись отомстить виновникам. И значит, через денек-другой они придут к нему, чтобы узнать подробности, за которые он запросит деньги, причем немаленькие. Потому что если расскажет им то, что они хотят знать бесплатно, то это вызовет подозрение. Ведь все знают, что русские милиционеры и военные берут, и берут с удовольствием, он хорошенько поторгуется, чтобы набить себе цену, а потом сдаст им все, что знает. А он знает немало, знает главное — имена убийцы и доказательства того, что убили именно они. Хотя, честно говоря, сомневается, что это сделали те, на кого он укажет, нерезонным, после долгой, кровопролитной междоусобицы, наконец помирившись и побратавшись, вновь нарываться на кровную месть. Скорее всего, это подстава. Кому она понадобилась? Не его ума дело. Его дело хорошо оформить и убедительно, так чтобы поверили, слить подготовленную кем-то другим тезу. Для чего? Ему тоже не сказали. Но догадаться было нетрудно. Кому-то, как видно, понадобилось столкнуть лбами два самых сильных в районе Тейпа. Если потерпевшие поверят в сфабрикованное дело, то они, не мешкая, отправят к праотцам кого-нибудь из обидчиков, а те, тут же ответив, кого-нибудь из родственников, а в свою очередь те, и тогда пойдет, поедет. И даже после того, если они через какое-то время догадаются, что их подставили, ничего изменить уж нельзя будет, потому что появятся настоящие жертвы, счет которым пойдет, возможно, на десятки. И это хорошо, потому что и тот, и другой Тейп к русским не благоволят, с властями не дружат, всячески тайно и явно поддерживая сепаратистов, а теперь у них, кроме борьбы с русскими, появятся другие заботы. Но даже не это, скорее всего, главное. Главное, что рекруты, направляемые чеченскими тейпами на войну, обычно кучкуются по клановому принципу, объединяясь в родственные бандформирования, свои к своим. И вряд ли они, узнав об убийстве, останутся в стороне от общей драки. Они, ребята, горячие, несдержанные, и, значит, есть шанс, что тоже начнут резать и стрелять друг друга, подрывая тем мощь бандформирований, отчего и в выигрыше останется третья сторона, интересы которой представляет Виктор Павлович. Вот и вся нехитрая комбинация. В идеале, если в этот межклановый пожар вовремя подкидывать новые сухие поленья и не лениться раздувать огонь, то в Чечне может разгореться пламя маленькой гражданской войны. И тогда федералам здесь делать будет нечего, потому что их работу станут делать за них сами чехи, ожесточенно моча друг друга, и не исключено, лет через 10 смогут извести под корень все мужское население. А женщин завоевать будет пара пустяков. Женщины сами сдадутся на милость победителей с превеликим удовольствием. Так рассуждал Виктор Павлович. И единственное, в чем он ошибался, так это в том, что убийство, как он подозревал, совершили свои. Нет, не свои. Убийство совершили чеченцы, те, что убивают чеченцев.